Как взять давление под контроль? Вы будете шокированы, но артериальное давление невозможно контролировать. Нельзя сделать его стабильным. Наша сердечно-сосудистая система самая подвижная в организме. Изменение тонуса сосудов, частоты и силы сердечных сокращений происходит постоянно. Они моментально реагируют на нашу физическую активность, эмоциональное состояние. Когда вы находитесь в состоянии физического и эмоционального покоя и полностью расслаблены, давление у вас максимально низкое, пульс редкий, 30-40-50. Сила сердечных сокращений минимальная. Обычно так бывает во сне. Как только вы открыли глаза, все быстро меняется. Давление повышается, пульс учащается, сила сердечных сокращений увеличивается. Организму нужны ресурсы для активной деятельности. И сердечно-сосудистая система этими ресурсами обеспечивает. В течение дня давление у здорового человека все время волнообразно меняется, от высокого к низкому и обратно. Разброс цифр может быть в диапазоне от 80 на 60 до 220 на 120, если человек испытывает серьезные физические нагрузки, например, поднимает тяжелый вес в спортзале. Здоровый физически и эмоционально человек этих скачков давления не замечает, ничего о них не знает. Человек с тревожным расстройством психики зациклен на давлении, потому что ему плохо и страшно. Ему кажется, что его жизнь и здоровье полностью зависят от цифр артериального давления. Это совершенно не так. Если цифры нормальные, значит опасности нет. Если цифры ненормальные, значит сейчас произойдет инфаркт или инсульт, тромб оторвется. Вот так рассуждает человек с тревогой. Он будет долго спорить и доказывать, что тревога его как раз из-за давления. Если бы не давление, то никакой тревоги и в помине не было бы. Это проявление тревожного расстройства. На самом деле все точно наоборот. Чем больше вашего внимания сосредоточено на давлении, чем больше вы его боитесь, тем оно выше. Чем сильнее вы напряжены по поводу давления, тем хуже показатели. Что же делать? Как вернуть давление в норму? Для начала давайте разберемся, что такое норма, а что нет. Я уже упоминала, что у здорового человека давление повышается по нескольку раз в день в зависимости от физической и, обращаю ваше внимание, эмоциональной нагрузки. Что не норма? Давление выше 140 на 90 в состоянии максимального расслабления и хорошего самочувствия. Обратите внимание, никакого физического и эмоционального напряжения, никаких страхов и никаких «мне плохо». Любой дискомфорт в теле может вызвать скачок давления. Головная боль, боль в спине, зубная боль и прочие неприятные ощущения. Именно повышение так называемого базового давления и есть та самая гипертоническая болезнь, которая повреждает сосуды сердца и головного мозга и является главной причиной инфарктов, инсультов и внезапной смерти. Только тревожные люди пытаются всеми силами бороться с давлением. Эта борьба обречена на провал. Контролировать давление — такое же бессмысленное занятие, как контролировать погоду. Ни тем, ни другим нельзя управлять, можно только наблюдать. К тому же тревога сама по себе повышает давление и вызывает плохое самочувствие. Не хочу использовать слово «бороться». Любая борьба бессмысленна и ведет к поражению. Как разобраться в том, есть ли у вас гипертония или нет? Достаточно просто вести дневник давления хотя бы 2 недели. Измерять давление надо в момент полного спокойствия и комфорта. Если оно не поднимается выше 140 на 90 в течение хотя бы нескольких дней, то никакой гипертонии у вас точно нет. А что есть? Есть тревожное расстройство психики, о котором я уже говорила. Вы можете возмущенно написать, что вы такое говорите? Вы же кардиолог. Как же профилактика гипертонии? Профилактика гипертонии и опасных для жизни и здоровья осложнений гипертонии в первую очередь заключается в стабильной и здоровой психике, в способности расслабляться и переключаться в самых непростых жизненных ситуациях. Это называется эмоциональной гибкостью и стрессоустойчивостью. Обладатели этих качеств никогда не болеют гипертонией. Скажу вам по секрету, они вообще ничем серьезным не болеют. Такие люди живут долго и счастливо, находясь с этим миром в полной гармонии и взаимопонимании. Профилактика инсульта, инфаркта и внезапной смерти заключается в развитии эмоционального интеллекта и эмоциональной гибкости. Как это развивать? В этой книге я уже рассказала о нескольких простых техниках для самостоятельной работы. Просто начните их регулярно выполнять. Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. Борис Стругацкий.